Гвадалахара. После сражений под Харамой Франко понял, что его армии необходимо время на передышку. Он видел, республиканцы окрепли. Это предвещало наступление настоящей тотальной войны. Требовались новые военные силы. Африканская армия и марокканцы понесли на Хараме большие потери. Их нужно восполнить. Для этого Каудильо объявил призыв в армию новобранцев и начал их обучение. Чтобы выиграть время, Франко, поступившись гордостью, обратился с просьбой о помощи к итальянскому экспедиционному корпусу, присланному Муссолини. Его просьба совпала с желанием самого Дуччи сосредоточить войска своего корпуса в Испании под Теруэлем с целью захватить Мадрид с северо-востока. Франко забеспокоился. Чего доброго, итальянцы решат исход всей войны без него. Начались сложные переговоры. Компромисс был найден такой. Итальянский экспедиционный корпус нанесет удар из района Сигуэнсе на Гвадалахару вдоль французского шоссе. В поддержку им Франко выделял дивизию Сория под командованием генерала Хосе Москардо. Франко обещал, что когда итальянцы ударят с севера, его марокканские части двинутся им навстречу с юга, с Харамского плацдарма. Вместе они окружат красную столицу и возьмут ее. Хотя втайне он определил: пусть войска Муссолини без него сражаются с республиканцами и как можно больше уничтожат красных. Потери самих итальянцев его не беспокоили. Итальянский экспедиционный, так называемый добровольческий корпус, имел численность живой силы до 160 тысяч человек. Его вооружение составляло 1170 ручных и 485 станковых пулеметов, 200 орудий разных калибров, 2 батареи зенитной артиллерии, 108 танков и танкеток, 32 бронемашины, 3685 автомобилей и 60 самолетов. Корпусом командовал дивизионный генерал Марио Руатта, бывший глава итальянской военной разведки, один из инициаторов оказания итальянской помощи режиму Франко. Корпус состоял из 4 дивизий, одна из которых, Литторио, представляла собой элитное соединение регулярной итальянской армии, имевшей опыт участия в недавней войне в Эфиопии. Она перед отправкой в Испанию была усилена дополнительными подразделениями и полностью моторизована. 3 другие дивизии — «Божья воля», «Черное пламя» и «Черные стрелы» — были сформированы из фашистской милиции. Чернорубашечников в настоящих боях не участвовали и отличались слабой дисциплиной. Кроме названных дивизий, в корпус входили всякого рода специальные части. Надо сказать, испанцы и республиканцы, и националисты с неприязнью относились к итальянцам, считали их интервентами. В конце февраля 1937 года почти весь корпус уже передислоцировался из-под Малаги в район Сигуэнсы. В начале марта он стал продвигаться в сторону Гвадалахары. Гвадалахара, от арабского названия Вад-аль-Хайр, река камней, которая первоначально относилась к реке Энарес, небольшой город со множеством старинных дворцов, соборов и церквей, расположенный в центральной Испании на реке Энарес, бассейн Тахо, в административном округе Кастилия-Ла-Манча. Считался он промышленным, так как были там фабрично-заводские производства, главным образом связанные с обработкой сельскохозяйственной продукции. Находился в 55 километрах от Мадрида и соединялся с ним железной дорогой. Вокруг неширокая сухая долина с обступающими ее отдельными горными массивами. В ней раскинулись древние рыцарские крепости-замки и черные деревни крестьян. Дома в них сложены из камня темного цвета. Республиканская разведка работала плохо. Она слишком поздно обнаружила появление корпуса в районе Сигуэнсы на расстоянии 80-90 километров от Мадрида. Читаем в книге Мерецкого «На службе народу». 6 марта я получил первое тревожное сообщение о сосредоточении итальянцев южнее Сигуэнцы, тревожные, потому что в этом районе стояла лишь одна 12-я республиканская дивизия. Ее 5 бригад растянулись на фронте в 80 километров. Из 10 тысяч бойцов только 6 тысяч имели винтовки. Дороги были прикрыты всего 85 пулеметами и 15 орудиями. Что собираются предпринять итальянцы? Простая демонстрация противникам своего наступательного духа или начало серьезной операции? Если речь шла именно о последнем, то тревожиться стоило. Система обороны севернее Гвадалахары не была развита в глубину. Окопы отрыли в полный рост, но проволочные заграждения существовали лишь кое-где. Сплошной линии окопов тоже не было, а блиндажи годились скорее для жилья, чем для боя. Обучить 12-ю дивизию как следует командование еще не успело. Некоторые дефиле в горах под Гвадалахарой были прикрыты отрядами гражданских гвардейцев всего в несколько десятков человек. Я попытался получить более точные сведения о противнике в хунте обороны. Там, однако, отнеслись к сообщению о возможных боях на Гвадалахарском направлении несерьезно. Конец цитаты. Руатта торопился начать операцию. Он хотел повторить блицкриг под Малагой. Расчет его был таков: идти вдоль французского шоссе и, по ходу громя слабые бригады народной армии, за 2-3 дня плотным полукольцом охватить северо-востока Мадрид. За юг опасаться нечего, боеспособные части республиканцев будут скованы войсками националистов на Хараме. Франко твердо обещал это. На окружение Красной столицы Руатта отводил 8-14 марта, а утро 15-го — нанесение кинжального удара по ней и победоносное завершение войны. Мерецков послал к Гвадалахару Родимцева. Вскоре от него пришло донесение, что там появились итальянцы. Кирилл Афанасьевич в это время объезжал с Симоновым позиции на Хараме. Ознакомившись с донесением Родимцева, он решил ехать на Гвадалахарский участок. По дороге успел побывать в штабе 3-го корпуса и договорился о срочной переброске нескольких бригад под Гвадалахару, а также отдал распоряжение командиру танковой бригады Павлову готовить боевые машины к маршу на север. 8 марта в 7 утра 50 итальянских орудий начали артподготовку по позициям республиканцев. После нее должны атаковать две дивизии на главном направлении «Черное пламя», на левом фланге «Сория». Через 30 минут бойцы «Черного пламени» при поддержке 20 танков перешли в наступление по французскому шоссе. Генерал Москардо не поддержал итальянцев. «Сория» практически ни на метр не продвинулась вперед. Наступающим противостояла 12-я дивизия народной армии полковника Локалля. Две ее бригады отошли на 4-6 километров, но подоспевшие два танка Т-26 своим огнем остановили передовую часть дивизии «Черное пламя». После короткой заминки чернопламенцы ринулись дальше, сбив с позиции 48-ю и 50-ю бригады 12-й дивизии. Мерецков с группой советников находился в штабе 12-й дивизии. Вот как он рассказывает о том, что там увидел. Полковник Локалля сидел в доме и беспомощно поглядывал в окно со второго этажа. Советских советников он встретил в грязной нижней сорочке, шерстяных носках и ночных туфлях. Когда его попросили рассказать об обстановке, он подал карту. Помятые, несклеенные листы указал на цветную ленточку, изображавшую линию фронта. Она отражала вчерашнее положение. А где же сегодняшнее? Комдив удивился. Откуда ему знать, если комбриги еще не обедали? Выяснилось, что командиры бригад ежедневно приезжали к нему за 50-60 километров обедать и во время еды рассказывали об обстановке. Другими сведениями комдив не располагал. В этот момент приезжает комбриг 50. Кирилл Афанасьевич к нему с вопросом о положении на фронте. Тот спокойно рассказывает, что его бригада отступает, и нет гарантий, что она остановится. — А вы зачем приехали? — Как зачем? — Обедать. Мерецков подумал, что Локалле тут же отстранит от командования легкомысленного комбрига. Но тот любезно пригласил его к столу. Комбриг 50 поехал с советниками по французскому шоссе на северо-восток в свое войско. Навстречу брели солдаты, как раненые, так и здоровые. Завидев начальство, они спешно сворачивали с шоссе и стремились спрятаться где-нибудь. Издали доносилась артиллерийско-пулеметная стрельба. По мере приближения к фронту поток отступавших возрастал. На 93-м километре шоссе наткнулись на штаб бригады. Боем он не управлял. С юга показался автомобиль с полковником Локалле. Комдив с удивлением рассматривал неприглядную картину, представшую перед его глазами. «Что тут происходит? Разве не видите? Итальянцы!» «Где?» — вскрикнул полковник. «Да вон они виднеются. И что же они делают?» «Как что? Наступают на Брюэгу». Услышав это, Локалле сейчас же сел в автомобиль и повернул назад, крикнув на прощание: «У меня там семья». Он промчался мимо батальона 11-й интербригады, даже не остановившись узнать, что за часть и куда движется. Батальон этот вел на подмогу отступавшей 50-й бригаде советский советник Валуа Симонов. Так началось для республиканцев сражение под Гвадалахарой. 9 марта дивизия «Черное пламя» продолжила наступление и, выдвинув вперед противотанковую артиллерию, стала сильно досаждать танкам бригады Павлова. 10 марта вступили в бои дивизии «Божья воля» и «Черные стрелы». Развертыванием обороны против итальянцев занялись советские специалисты. Мерецков стал главным советником Гвадалахарского фронта. Он поставил на наиболее угрожающем направлении 11-ю интербригаду. Ей пришлось поспешно создавать оборонительный рубеж и пока не помышлять о контратаке. На подходе была 12-я интербригада, 3000 человек, полностью экипированная штатным вооружением. Дивизии «Божья воля» и «Черные стрелы», развернув атаку, неожиданно наткнулись на стойкую оборону 11-й интербригады. Для ее прорыва итальянцы создали ударную группу из двух батальонов — пехотного и танкового. Это вовремя обнаружили республиканцы. Они скрытно отправили во вражеский тыл роту танков Т-26, которая стремительным наскоком деморализовала ударную группу противника. Практически полностью был уничтожен танковый батальон. Итальянцы потеряли 20 танков и несколько грузовиков. На протяжении всей линии соприкосновения сторон завязывались упорные бои. Командование Народной армии наконец-то осознало масштаб угрозы итальянского экспедиционного корпуса существованию республики. На Гвадалахарском направлении стал формироваться отдельный 4-й армейский корпус во главе с подполковником Хурадо. В него вошли 11-я, 12-я и 14-я пехотные дивизии, танковая бригада и два кавалерийских полка. Базовой дивизией корпуса стала 11-я дивизия под командованием Листера, состоявшая из 11-й и 12-й интербригад, а также 1-й бригады коммуниста Валентина Гонсалеса и 2-й бригады, которой раньше командовал сам Листер, а теперь Пандо. Второй по боеспособности была 12-я дивизия, которую помимо пехотных бригад 48-й, 49-й, 50-й, 71-й и 1-й кавалерийской бригады получила еще одну пехотную, 35-ю. Прежнего комдива Локалле, пассивно проявившего себя в первые дни столкновения с итальянцами, заменил подполковник Нанетти. Корпусу придавалась группа фронтовой авиации из 71 самолета. Старшим советником при Хурадо по рекомендации Мерецкова был назначен Валуа Симонов. Пока формировался корпус, Все свободные силы были брошены на сдерживание натиска итальянцев. Бригады, истекая кровью, стояли насмерть. Им ощутимо могла бы помочь авиация, но она бездействовала из-за сильных дождей. Зато республиканские войска выручало местное население. Десятки тысяч людей добровольно выходили с лопатами и кирками рыть окопы и противотанковые рвы. Они несли плакаты «Долой Муссолини! Испания испанцам!». Особенную популярность в те дни получила поговорка «Испания не Абиссиния». Она стала даже своеобразным пропуском. Проходящий говорил пароль «Испания», в ответ следовал отзыв «Не Абиссиния». Командующий добровольческим корпусом Роата видел, что легкого марша на Мадрид не получится. Здесь, под Гвадалахарой, тактика итальянцев, наступавших, как и франкисты на Хараме, против слабо организованных войск противника, большими силами, в несколько волн на узком участке, оказалась неэффективной. Республиканцы научились твердо противостоять превосходящим силам противника. Роатта настоятельно потребовал от Франка выполнить данное им обещание нанести удар с Харамского плацдарма. Генералиссимус врал, говоря, что вот-вот это сделает, но приказа на выступление не отдавал. Соединения сформированного 4-го армейского корпуса выходили на фронт. В боевой порядок развернулось 18 батальонов. Соотношение сил пока еще было в пользу итальянцев, 1:3,5. Бойцы 2-й бригады Пандо попытались внезапной контратакой вернуть захваченный накануне итальянцами город Трихуэке, но были встречены огнем танков. Пришлось откатиться назад. Части дивизий Литторио и Черные стрелы начали обходить с фланга 11-ю интербригаду. И тогда Мерецков, как главный военный советник фронта, настоял перед членами мадридской хунты обороны на немедленной переброске 2 интербригад навстречу итальянцам. Дело в том, что хунта и, прежде всего, генерал Миаха не хотела отводить далеко от Мадрида оборонявший город соединения. Но на этот раз перед доводами Петровича Миаха сдался. Кончились дожди, и авиация могла работать. Республиканцы сосредоточили под Гвадалахарой сильную авиагруппу — 45 истребителей, 16 штурмовиков и 10 бомбардировщиков. Республиканские ВВС имели перед итальянцами важное преимущество. Они действовали с ближних аэродромов, в то время как интервенты такими аэродромами в прифронтовой зоне не располагали, и их самолеты вынуждены были прилетать с севера из-за горных хребтов. В период, когда части дивизий Литторио и Черные стрелы почти уже заканчивали выход в тыл дивизии Листера, военно-воздушные силы республики обрушили на них всю свою мощь. В течение дня они произвели 150 боевых вылетов, израсходовав 500 бомб и 200 тысяч пулеметных патронов. Был применен конвейер Дугласа Смушкевича. Сначала в бой вступали группы из 3-4 истребителей, задерживавших движение колонны. Затем бомбардировщики подбивали несколько первых и последних машин, создавая пробки. Дальше подключались штурмовики. Пока одна группа самолетов висела в воздухе, другие заправлялись и пополняли боекомплект. Тактику эту придумал комбриг Смушкевич. Узнав о разгроме с воздуха своей элитной дивизии Литторио, Роата вечером 12 марта издал приказ о прекращении наступления и перегруппировке сил для нового удара. На следующий день республиканские войска перешли в контрнаступление и взяли Трихуэке. 15-17 марта обе стороны отдыхали от тяжелых боев, перегруппировывались. Был принят план генерального контрнаступления республиканцев. Он предусматривал на первой стадии нанесение удара силами 4 бригад при поддержке 38 танков и авиации в направлении на город Бриуэгу. К началу республиканского контрудара соотношение сил под Гвадалахарой было по-прежнему в пользу интервентов. В живой силе 2 к 1, 45 тысяч против 20 тысяч, по пулеметам 5 к 1, по орудиям 7 к 1, по танкам 1,3 к 1. Только самолетов у республиканцев было больше, 70 против 50 у итальянцев. На направлении главного удара у обеих сторон было по 10 тысяч бойцов, но против 38 республиканских танков итальянцы имели всего 12. Зато по орудиям было обратное соотношение — 16 против 70. В 13 часов 30 минут 18 марта самолеты ВВС республики в течение 20 минут бомбили позиции итальянцев. Затем в бой пошли танки, но пехота застряла в непролазной грязи и начала наступать только в 16 часов. Итальянцы сначала оказывали ожесточенное сопротивление, но после захвата их первой линии обороны стали быстро отступать. 12-я интербригада ворвалась в Бриуэгу. Дивизия «Божья воля», оборонявшая город, понесла в уличных боях большой урон в живой силе и технике и после этих боев перестала существовать как боеспособная единица. 19 марта весь итальянский корпус беспорядочно отступал. Наступление республиканцев вдоль французского шоссе сводилось в основном к преследованию арьергардов противника. 20 марта республиканская авиаразведка выявила множество колонн противника, двигавшихся на север. В воздух были подняты 11 бомбардировщиков, 14 штурмовиков и 42 истребителя. Звено штурмовиков атаковало голову первой колонны для отвлечения внимания, в то время как все остальные самолеты обрушивались на хвосты колонн. Создавались огромные пробки, самолеты забрасывали противника бомбами, поливали пулеметными очередями. Целиться не приходилось. Скопившиеся на протяжении 10 километров автомашины, пешие солдаты в несколько рядов были идеальной мишенью. Затем истребители и бомбардировщики переключились на местечко Альгора, забитое войсками. К вечеру появилась итальянская авиация, 26 истребителей «Фиат», но они были быстро отогнаны И-15-ми и И-16-ми. 22 марта Гвадалахарское сражение закончилось, и войска республиканцев стали отходить в тыл. Их встречали восторженными массовыми митингами, празднуя первое по-настоящему успешное наступление молодой народной армии, которая к тому же разбила части регулярной армии иностранной державы. Крестьяне несли своим защитникам угощения, девушки дарили солдатам вышитые рубашки. Итальянский экспедиционный корпус потерял более 12 тысяч человек, большое число техники и различного вооружения.